Матерь Агни-йоги. Как примирить величие цели эволюции человека с несовершенствами людей и окружающей жизни? И как пронести неумоленным через жизнь свет, сияющий мысли о высоком назначении духа? Сколько духов сгорало от невозможности вместить это противоположение и принять на себя тягости плотной эволюции? Но как же взойти без ступеней, когда для полетов еще не выросли крылья? Только с помощью иерархии света, вложив руку свою в длань ведущего. На него вся надежда, в нем вся опора. Он доведет, если помощь его не отринута, и если взор к нему обращен постоянно и неуклонно. Он видит и знает, и на страже всегда, чтобы охранить доверившихся ему. Он доведет.